Глава 9. Остальное путешествие прошло тихо и скучно. Единственное, что я изменила в обычном расписании, не читала дословно текст секретаря, а пробежав его по диагонали, говорила своими словами. Мне же нужно учиться ораторскому искусству. В следующем году по этой дисциплине будет экзамен. Данные из своего блокнота я передала Наэлю. Тот телеграфировал Геру Ниорну, чтобы начали разбирательство незамедлительно. И когда мы спустя месяц приехали в Шалир, то узнали, кто виноват в том, что письмо не дошло до дворца. Оказывается, постарался сам бывший почтмейстер Нурвилейна. Незадолго до потопа парень решил уехать навсегда из города, поискать счастье в столице. Его бросила девушка. Устроился на главный почтамт Шалира, а когда увидел письмо из знакомого города, просто его выбросил и тем обрек своих земляков на голод. Эдвард зашел в мой кабинет на следующий день после приезда. «Ваше высочество». «Ваше величество». Сердце сжалось, как чужие люди, холодные, равнодушные друг к другу. Я сидела в восхитительном розовом платье, украшенном жемчугом и золотистой вышивкой. Утром в зеркале я не могла собой налюбоваться, и Майя подтвердила, что я выгляжу прелестно с высоко убранными волосами и свежей розой в прическе. Но жених лишь мазнул по мне коротким взглядом и сухо произнес: «Наместником Нурвилейна я назначил Ария Аарона Китепа. Говорю тебе, потому что ты, по-видимому, очень близко к сердцу приняла проблемы этой провинции». Это что, издевка или злость? Чем же я его разозлила? Я воинственно выпрямилась в кресле. «Спасибо, Ваше Величество», — ответила еще суше, чем он. «Надеюсь на ваш опыт и мудрость». «Получай». Эдвард скрипнул зубами и не удержался. «Ты подвергла свою жизнь опасности», — прошипел он возмущенно. «Ты невеста короля. Моя невеста. Зачем я дал тебе телохранителей? Чтобы они издалека наблюдали за твоими детскими выходками? Еще одна промашка, и они будут уволены». Ни один мускул не дрогнул у меня на лице. Вот и гранитная глыба, вот и ледяной самоконтроль. Сейчас глаза короля сверкают от ярости, на скулы ходят желваки, а тело дрожало, как натянутая струна. «Вы беспокоитесь о моей безопасности или просто не хотите опять заниматься поиском новой невесты вместо покалеченной?» Брови Эдварда взлетели в удивлении. Он прищурил глаза и вкрадчиво произнес: «Маленькая невеста научилась огрызаться? Всего-то 3 года потребовалось». «Научилась. Хорошие учителя были. То ли королевская школа повлияла, то ли смерть Виолы. А может, я всегда такой была? Сейчас мне было все равно, выберет ли Эдвард другую невесту, отправит ли меня домой, отдадут ли родители замуж за Куртана или за подобного ему садиста. Неважно, пусть муж только поднимет на меня руку. Я просто придушу его во сне подушкой или перережу горло кинжалом. И плевать на последствия, выкручусь». «Извините, Ваше Величество», — отчеканила невозмутимо. «Такого больше не повторится». «Чего не повторится?» — хмыкнул Эдвард весело. «Своеволие или наглости?» Король вышел за дверь, а на мои губы наползла непроизвольная улыбка. Почему его все боятся? Я ни на секунду не испугалась гнева жениха, наоборот, я была довольна. Пусть хоть так, пусть яростью и злостью, но он горит рядом со мной. Гнев намного лучше, чем вежливое безразличие, которое я видела на протяжении последних 3 лет. На 17-летие мне опять обновили гардероб и подкинули еще один ящичек с драгоценностями. А Эдвард пафосно подарил вычурную яхту на механическом ходу, новейшую разработку королевской кузни. Подарок я увидела из окна в увеличительный бинокль. Водитель мобиля пообещал покатать на ней позже, когда сам научится ею управлять. Я пожала плечами. Привыкла, что подарки жениха жутко дорогие, пафосные, но в большинстве бесполезные. На мобиле ездить не дают, на яхте тоже. Драгоценности надеваю редко, лишь на балы раз в месяц. Гардероб тоже простаивает, так как ученики ходят в форме. По приезде в школу случилось 2 вещи, и обе неприятные. Их неприятность распозналась гораздо позже, зато сразу катастрофически. Первое. К нам в класс привели нового ученика Гера Адриана Нурва. Его семью все-таки удалось вывести из Верганы. Отца с матерью сослали на границу с Фракрией, дав в собственность небольшое поместье и приказав не покидать территорию провинции. Старшей дочери от Тани, которая, оказывается, была еще не замужем, предложили выбор – договорной брак с богатым, но безродным Гером или ссылка вместе с родителями. Атана выбрала верность семье и отправилась на Запад. Младшего же Адриана Нурва поместили в школу и сразу на 2-й курс. За его учебу заплатила корона. Наверное, 18-летнего юношу просто не знали, куда деть. Когда Нурв увозил семью 5 лет назад, ему было всего 13, совсем мальчишка. «Мы увидели Адриана на завтраке». «Нет, ну вы представляете?» – фыркала Агата. «Ведет себя словно Арий. Семья в опале, денег как и земель у него нет, а гонору...» Нурв действительно сиял. Он привлекал внимание всех вокруг. Очень симпатичный юноша. Но меня красотой не удивишь. После Торуса Хорна впечатлить не так-то просто. Адриан брал не только внешностью. Он выглядел как конфета в яркой обертке из лучшей столичной кондитерской мажери. Эдвард, или скорее его секретарь, частенько мне присылали оттуда коробки со сладостями. Не знаю, что в нем было особенного. Обычная, как у всех, синяя школьная форма, значок на отвороте, короткая, как у большинства парней, стрижка. Но расстегнутый на пару пуговиц ворот рубашки открывал сильную шею, подвернутые манжеты, жилистые смуглые запястья. На правом что-то блестело, или шнурок с бусинами, или браслет. Растрепанные темные волосы, блестящие озорством глаза. При взгляде на него хотелось улыбаться. Я вспомнила, что Нурвы раньше владели магией создавать иллюзии, веселить и восхищать народ. Вспомнила красивый сказочный город Нурвилейн и покачала головой. Типичный представитель своего рода. Не прошло и недели, как Адриан очаровал всех в школе, кроме ариев, конечно, и учителей, и учеников. То, что его семью лишили титула, земель, денег, не стирало улыбку с его лица и не портило характер. Хотела бы и я, так как он, не обращать внимания на общественное мнение. Быть такой же уверенной в себе и легкомысленной. Мои друзья стояли на своем. Он потерял титул, значит, недостоин нашей компании. Я вынуждена была согласиться с большинством, но иногда с тоской прислушивалась к взрывам смеха, долетающим к нашему столику. Адриан развлекал народ. А второй новостью стала тайна, подслушанная Юнием на семейном совете Вертов. «Вечером после ужина собираемся в библиотеке», — таинственно заинтриговал он нас. «Я расскажу нечто потрясающее». Мы вчетвером разместились за дальним стеллажом, где нас никто не услышит и не увидит. Основная часть учеников сидела в центре зала, там освещение лучше. Телохранителей я оставила у двери. «Пообещайте, что все, что я расскажу, останется в тайне», — начал Юний. Мы пообещали. Арий склонился над столом, обвел нас многозначительным взглядом и хитро улыбнулся. «За неделю до отправки в школу я умудрился заснуть в кабинете отца». «Так и говори, что пробовал его ливеранский ликер», — фыркнула Агата. Юн ухмыльнулся, но потом стал серьезнее и продолжил. Проснулся от тихих голосов. В кабинет вошли родители с дедушкой. Я спрятался за спинкой кушетки. «И?» — поторопил его Фарх. «Они обсуждали способ вернуть магию», — торжественно выдал Юни, победно вскидывая подбородок. «Недавно Рэм собрал всех ариев во дворце и рассказал, что является причиной потери магии и как получить ее обратно». Челюсти отвисли у всех троих. И пусть я не ария, и у меня никогда не было ничего магического в крови, новость потрясла и меня. Раньше на заре Альтеи магов было огромное количество, одних семей было 32. Главы семей, братья, сестры, тети, дяди, дети, внуки. Кстати, арий на языке богов означало первый. Древний язык у нас не преподавали, учитель альтеранского отвел ему лишь несколько лекций, скорее обзорных. Серьезно, этот язык изучал лишь Фарх, так как заклинания работали лишь на нем. Постепенно в семьях ариев рождалось все меньше детей с магией. На сегодняшний день в Альтее осталось 4 магических семьи. Поэтому каждый ребенок, в ком пробудилась магия, был на вес золота. Еще Рэм III издал закон, категорически запрещающий покидать ариям Альтею. Тогда это было логично, все они владели способностями. Распылять магию по миру было неразумно, как и усиливать чужие государства. Но потом, когда магия в семьях начала исчезать и арии становились обычными людьми, Рэмы начали смотреть на закон сквозь пальцы. Запрет касался только действующих магов. Вдруг мне пришла в голову интересная мысль. Если Рэм еще год назад начал процесс экстрадиции Нурвов, значит, он уже тогда знал способ вернуть магию. Если он знал, почему я не читаю хвалебные статьи в газетах о возвращенной магии, не слышу оваций во славу короля? Они держат способ в секрете. Юн возбужденно кусал губы, переводя взгляд с одного лица на другое. Эдвард дал право главе семьи, а у нас это дед, самим выбирать, раскрыть тайну наследнику, то есть мне, или не раскрывать. Так вот, Юни нервно забарабанил пальцами по столешнице. Дед приказал все сохранить в тайне, мол, я неуравновешенный и слишком вспыльчивый. Решили рассказать, когда повзрослею. Вы представляете? Ари не мог усидеть на месте. Вскочил, оббежал стол, потом сел и сцепил руки в замок. «И что ты узнал? Объявишь, наконец?» — произнес более спокойный Фарх. Его, понятное дело, вообще не волновала тема. Его магия и так при нем. «Арии теряют магию, когда убивают человека с помощью этой самой магии», — выдохнул громким шепотом Юний. «А возвращают ее, когда спасают ценой своей жизни». «Ценой жизни?» — переспросила Агата. «То есть ты при этом погибаешь?» Юн передернул плечами. «Кто знает. Но по словам деда, Торус Хорн это сделал. В его дочери возродилась магия Хорнов, умение видеть истину. Она была потеряна пару веков назад». «Агата не даст соврать». Девушка задумчиво кивнула. «Весь совет взбаламучен. Арии в панике». Юни сильно стукнул кулаком по столешнице. Громкий звук заставил обернуться всех в зале, шагнуть вперед моим телохранителям и даже прикрикнуть на нас библиотекарю Герри Виолетте. Я мысленно усмехнулась. Вспыльчивый, как огонь. А ведь правда. Каждый маг, даже бывший, соответствует своей магии. Вот, например, Юний. Он ходит все время в легкой одежде. Остатки магии в крови дают ему возможность даже зимой не надевать пальто. Его кожа теплая, даже горячая. Иногда, когда мы случайно касались руками за столом, я это явственно ощущала. Брат выжил. Агата впервые на моей памяти говорила серьезно и вдумчиво. Но, если честно, мы уже готовились к похоронам. Пару недель Тор балансировал на грани жизни и смерти. Не знаю, что его спасло. Он сам говорит, что любовь к Денизе, ведь именно тогда на смертном одре она согласилась выйти за него замуж. У меня мурашки побежали по коже. Вот это любовь. Она оказалась сильнее смерти. «Тьма!» — ругнулась Агата. «А ведь мне никто не сказал. Ни отец, ни дед. Плевать, не хочу заморачиваться. Если способ такой опасный, то в бездну эту магию. Мне только племяшку жалко, теперь с нее не слезут». Она бросила на меня виноватый взгляд. Эдвард ей жизни не даст, зная короля, предполагая, что жизнь Марти уже расписана на десятилетия вперед. Это точно, тут и не поспоришь. У Эдварда на первом месте королевство и его благосостояние, а никак не личное счастье. «И что ты надумал?» Фарх повернулся к Юну. Не просто так он задал этот вопрос. Зная характер своего друга, но он подозревал какую-нибудь хитроумную проделку со стороны Ария Верта. «Да вот хотел предложить вам пойти со мной на дело». Сразу же подскочил он. Я уже набросал предварительный план. Нет. Я впервые подала голос. Решительно наклонилась вперед, переводя взгляд с одного лица на другое. Агата смотрела с интересом. Фарх спокойно и внимательно. Глаза Юна горели азартом. Ты не должен так собой рисковать. Это опасно. Агата сказала, что Хорн выжил чудом. Не факт, что чудо произойдет с тобой. Увидев сразу же напрягшееся лицо Юня с грозно сдвинувшимися бровями, добавила мягче. «Чтобы использовать способ Хорна, ты должен будешь влюбиться и влюбить в себя девушку». Я улыбнулась, надеясь, что этот способ уж точно не быстрый. Неугомонный бабник Юний Верт, если и влюбится, то лишь когда повзрослеет. А это произойдет не скоро, судя по его бесконечным похождениям. «Спешить некуда», — закончил я, поставив точку в споре. Удивительно, но Арии послушно встали и направились на выход. Я не была наивной, заметила в глазах Юния упрямый блеск. «Значит, буду в дальнейшем внимательно наблюдать за парнем». Опять подловила себя на мысли, что становлюсь похожей на Эдварда. Считаю ариев достоянием Альтеи, охраняю их как неразумных детей. Я продолжала тренироваться. Кара учила меня все серьезнее. Мы даже начали использовать кое-какое оружие, пока затупленное. Каждый раз, вставая в стойку, она меня спрашивала, может, хватит? Ваше высочество, вы научились очень ловко уклоняться, случай в Нурвиле не тому доказательство. Почти профессионально. Зачем вам нападать? С вами всегда будет охрана, оставьте это ей. Нет, я пыхтела, стремясь достать Кару тупым клинком. Если случится какая-нибудь напасть, я хочу сама себя защитить. Если она случится, повторила за мной Кара, то к угрозе нашего увольнения добавится угроза тюрьмы. Мы с вами для того, чтобы ничего не случилось. В школе? Я хихикнула. Да тут своей охраны больше, чем во дворце. Разговор плавно свернул в обычное русло. Я требовала, чтобы телохранители хоть на время занятий оставались снаружи, а не торчали в кабинете. Чтобы не стояли у двери моей комнаты, распугивая народ, чтобы не ходили за мной по пятам и так далее. Кара же отбивалась тем, что Эдвард ей шею свернет, если с его невестой что-то случится. В итоге порешили на том, что тренировки с кинжалом мне не помешают. Искусство дипломатии. Начни требовать большего, чтобы получить то, что хотела изначально.